Георг Гейм. Длинные твои ресницы, в глазах твоих темные воды. Дай погрузиться в них, дай в глубину войти. Вот у шахт рудокоп качает тусклую лампу над входом в рудники, где высоко вал теней. Видишь, я не схожу, чтобы забыть в твоем лоне, что сверху вдали грозит ясность, муку и день. Вырастает в полях, где ветер кружит зерном пьян, терн высокий, больной, под синевой небес. Руку дай мне, мы с тобою вместе срастемся, ветру покорны, лету пустынных птиц. Услышим летом орган утомленного грома, нырнем в осенний свет на берегу синих дней. Мы станем иногда о край темного колодца в глубокую тишь смотреть, поискать там любовь нашу. Или мы выйдем с тобой из теней золотистого леса в широкую зарю, твой ласкающую лоб. О, печаль Божья, крылья любви беспредельной, поднимай свой бокал, выпей сок сна. На краю встанем однажды, где море все в желтых пятнах уже тихо идет к гавани сентября, и отдохнем вверху, в дому цветов увядших, где срывается со скал ветер и поет, а тополь роняет, колеблясь в лазури вечной, уже засохший лист на шее твоей заснуть.